Крюковолк был ближе, поэтому я направился к нему. В этот раз я использовал силу жала. Пиратская копия, но все еще убойная для физических объектов, поэтому я просто ударил сквозь стену. Присутствие дало мне знание того, где находится крюковолк, а физически видеть мне его и не требуется. Черная сфера ничего сформировалась у меня над ладонью. Я сдал ее о мячика для пинг-понга и зарядил до максимума. Секунда, чтобы убедиться, что нет никого на линии, кроме крюковолка, и сфера срывается с места. В стене образовалось аккуратное ровное отверстие с гладкими краями. Почти не было шума, воздух и материя просто исчезли на пути сферы. Крюковолк получил сквозное пробитие, но не рану. Кейп насторожился и прекратил копать стену своими лезвиями, озираясь. Я создал еще одну жуткую все пробивающую сферу ничего. Если песель не понял с первого раза, то поймет со второго. В этот раз он что-то заметил, но это его не особо спасло. Вслед за попаданием последовал взрыв хаотичных движений, а я направился к Кригу, который продолжал пытаться проплавить, прожечь заднюю дверь. Выстрел был нанесен вслепую и оказался крайне неудачным для Крига. Он умер, не поверив присутствию, вышел из-за угла и проверил своими глазами. Что ж, в голове Кейпа стало на одну дыру больше. Ветер в голове и в одно ухо влетело, в другое вылетело. Все это теперь подходило покойнику. Жало, страшная сила. Я напомнил себе не ссориться с Пикси в будущем. Паучье чутье резко взвыло, и я телепортировался прочь, чтобы увидеть, как с неба ударил яркий спиральный столб света. Частота заговорила, атаковав непосредственно меня. ТЦ, бешеная лампочка. Я вновь использовал ускорение и прицелился из пистолета в яркую фигуру в пасмурном небе. Я не собирался попасть в нее с такой дистанции, просто приблизиться через отметку на пуле, а дальше попробовать ранить эту пташку или заставить отступить. Чем хороша стрельба в воздух, пули остаются целыми дольше и больше простор для телепортации. Частота ярко светилась во время полета, оставляя за собой реактивные хвосты стающего твердого света. Если бы только она могла проецировать светящиеся крылья, то получила бы серьезный бонус к пафосу и внешнему виду. А так просто световая версия человека-факела. Этакий элементаль света. Главное, что ее было хорошо видно. Потребовалось 3 выстрела и 1 перезарядка, чтобы приблизиться к ней на дистанцию в пару десятков метров. Заходить пришлось сверху, чтобы частота не снесла ответным огнем кого-то не того. Было бы здорово, если бы она убила Кайзера дружественным огнем, но просчитать в уме траекторию и положение в пространстве для этого было практически нереально без совершенного разума. Частота не висела на месте и активно двигалась. Благодаря ускорению у меня было время тщательно прицелиться и выстрелить так, чтобы оказаться как можно ближе к частоте. Сбрасывать ускорение было легче, чем набирать его, поэтому было сложно найти мгновенно баланс скорости прицеливания и реакции. Одно попадание луча от частоты и меня бы размазало. В лучшем случае появилась бы сквозная дыра в организме. Шоковая дубинка появилась вместо пистолета, когда я оказался на расстоянии вытянутой руки от частоты. В ускорении ее сияние сильно слепило, поэтому нельзя было гарантировать, что я не убью ее случайным выстрелом. Медленный удар все-таки достиг цели, а разряд тока оглушил ее, заставив потерять сознание, выставил регулятор на максимальную мощность, чтобы вырубить с гарантией. Частота потускнела и превратилась в женщину среднего роста и обычной фигуры лет 30. Для такой яркой силы у нее была неяркая внешность. Я смог забрать ее бессознательное тело в пространственный карман, надежно выведя тяжелого нападающего из игры. Осталось разобраться с Кайзером. Бой занял не больше 5 минут, поэтому Кайзер не смог далеко уйти от моих маяков телепортации. Дальше я просто использовал жало и атаковал его, игнорируя препятствия. Один выстрел, второй, и присутствие подтвердило смерть Кайзера. Меня подобрала его тело и отступила, думала, что он ранен или без сознания и нуждается в помощи. Я вернулся к бункеру, где засели мои миньоны. Все живы? Босс, это ты, а кто же еще? Отойдите, я зайду. Просунув сквозь щель маячок, я телепортировался внутрь. Где раненые? Не теряя времени, я приступил к исцелению. Убедившись, что никто в ближайшие часы не умрет, я телепортами перенес выживших на остров культивации, после чего извлек бэкап с сервера, куда роботы сгружали свой опыт. Герои уже столкнулись с Империей 88, но те не вступали в бой, стараясь уйти прочь. Учитывая смерть Кайзера и Крига, а также пропажу частоты, они могут наделать глупостей. Герои явно попробуют воспользоваться ситуацией и оставаться в Брактон-Бей сейчас нельзя. Вернувшись на остров, я уже как следует вылечил биокинезом раненых. Бронежилеты, каски и полимерные прозрачные щитки спасли минимум двум парням жизнь. Большинство отделалось испугом от попаданий пуль в защиту, но не все можно было прикрыть броней. То есть в теории можно было бы все, но у меня не было таких костюмов. Так что основные раны были нанесены в руки, плечи, были сломаны кости, у одной женщины отсекло палец и была раздроблена рука. С боевым крещением, вы выстояли и выжили, а это стоит отпраздновать. На сегодня и завтра я объявляю пир. Отдыхайте и веселитесь. Скоро мы вернемся и станем сильнее, чем прежде. Короткая мотивационная речь, похлопывание по плечу, рукопожатие. Я постарался быстро покончить с этим и вернуться в Брактон-Бей, чтобы забрать роботов, технику и материалы, которые нелегко добыть. Выгрузив чистоту на стол в разгромленном кафе, я поправил ее здоровье и привел в сознание, сохраняя временный паралич тела. Для пробуждения использовал иголку и продемонстрировал женщине инжектор. Так-так, спящая не особо красавица очнулась. Не волнуйся, паралич пройдет. Спешу тебя порадовать, что Кайзер мертв. Минус бывший, с глаз долой и из сердца вон. Что ты будешь делать дальше, не мое дело, но предупреждаю сразу. Второго шанса не будет. Попробуешь сравнять с землей мою территорию, убить кого-то из моих людей или меня, я приду за тобой. А чтобы не возникло ситуации с отмщением ребенка за смерть родителя, отправлю в приют. Вероятно, в другую страну и другой континент. Все понятно? А, не отвечай, все равно не сможешь. Не дожидаясь ответа, телепортировался прочь. Нужно забить карманное измерение важными вещами и переправить их на остров. Даже не выбирая силу непредусмотрительности, я знаю, что будут последствия. Два трупа. Хотя я не показывался на глаза, винить будут меня. Могут назначить награду, могут попросить помощи у гесельшафта, может быть соберут съезд злодеев, чтобы попытаться коллективом меня убить. Вариантов много, но Империя 88 не будет терпеть и молчать в тряпочку. Кайзер, денежный мешок и главный источник финансов умер. Чистота, если не дура, съедет с темы, особенно когда узнает, как умерли нацисты. Борьба за лидерство, власти, деньги может и не случиться, но будут большие перемены. Не совсем ясно, как отреагирует власти СКП в частности. С одной стороны, разборки бандитов не затронули гражданских, убитыми двое злодеев, инфраструктуре причинен ущерб, но вроде как всем на это должно быть плевать. Только вот в оригинальном таймлайне во время войны банд никто не помер. Кого надо поймали и сдали героям, не было тяжелых ранений и коллег. Учитывая тинкертех бомбы и общий масштаб, удивительно. И вот насколько остро все воспримут смерть Кейпа, это вопрос открытый. Пожалуй, стоит заняться правильным освещением события и попробовать настроить общественное мнение в нужном для меня русле. Часть 63. Это больше не может так продолжаться. Каждый вечер стычки Империи 88 и нового Мстителя набирают обороты. Если это продолжится и дальше, то грозит выльется в массовый рекрутинг мирных жителей в банду, не говоря уже о массовом вооружении людей огнестрельным оружием через нелегальные поставки. Мне срочно нужны хорошие новости. Скажите, что у вас есть предварительный план операции? Директор Восток-Север-Восток, несмотря на большие полномочия, власти опыт пребывала в дурном настроении, и для этого было много причин. Первое – это здоровье. Отсутствие почек не добавляет радости в жизни, как и застарелые травмы в целом. Второе – это творящийся последнюю неполную неделю бардак в городе. И не только в доках, а в благополучных богатых районах, где проживают основные налогоплательщики города. Да, мэм, мой прогноз следующего появления кицуны дает высокие шансы, указывающие на Лорд-стрит недалеко от мэрии сегодня. Однако, согласно показаниям, у кицуны есть неизвестная способность сбора информации о происходящем вокруг. В настоящий момент сложно сказать точно, но я прогнозирую от 5 до 14 сотен метров. Не исключено, что больше, поэтому основная ставка должна быть на время реакции. Также я рекомендую использовать тактику засады. Кицуны быстро реагирует на окружающие преступления, но не всегда способна среагировать на резкое изменение обстановки. На это указывает столкновение с членами новой волны два дня назад. Поэтому разумнее разместить людей в непосредственной близости от засады в режиме ожидания, чтобы связать ее боем до подхода основных сил. От вас требуется разрешение на проведение операции. Я также прошу разрешения на допуск к участию в операции Висты, эгидой теневого сталкера. Кицуна использует несмертельное оружие и атаки. Нет, стражи абсолютно исключены. Она поморщилась в очередной раз. Это не та ситуация, в которой следует использовать стражей. Как уже заметил, Кицуна использует иголки, кастеты и дубинки, комбинируя с обычными ударами руками и ногами. У эгиды нет слабых мест, поэтому он может ее занять и противостоять атакам без ущерба боеспособности. Он может притвориться ослабленным для нанесения неожиданной атаки. Теневой сталкер имеет отличную подготовку и подходящие способности для контактного и дистанционного боя. Виста способна не дать цели сбежать. Им даже не обязательно вступать в непосредственный контакт с Кицуны. Нет, даже если бы я хотела, сейчас не лучшее время для использования стражей. Кицуна использует несмывающуюся краску и пахучие шарики, чей запах крайне непросто вывести. Если взрослые герои могут позволить себе неделю не появляться в гражданском, то стражи себе этого позволить не могут. Мы можем использовать герметичные костюмы. Напомнить, что произошло отрядом реагирования в полном обмундировании и противогазах. Они своими голыми разукрашенными задницами прославились на весь штат, и это не говоря уже об ущербе, который мы понесли в виде испорченного обмундирования, оружия и техники. Мне до сих пор больно вспоминать об этих дырах в нашем бюджете и том позоре, который мы понесли. Воцарилось неловкое молчание. У оружейника закончились аргументы, да он и сам понимал, что это действительно вопиющая проблема. Все началось на следующую ночь после того, как Империя 88 крупно обложилась в доках. Он видел следы сражения, почти целый квартал был разгромлен. Работа Кайзера была хорошо видна, но также имелись следы на стенах и земле от ударов чего-то острого и тяжелого, какие бывают от ударов Фени и Мени. Когда женщины вырастали в размерах, их экипировка также увеличивалась, также становясь прочнее и больше. Это позволяло обычным стальным лезвием прорубать железобетон как дерево. Работу Штормтигра сложнее распознать, но ее легко понять по выбитым окнам, сломанным дверям и разбросанному мусору. Аэрокинетик часто оставлял после себя подобный беспорядок из разбросанных незакрепленных предметов вокруг. Помимо следов боя оружейника привлекли ловушки, большая часть которых была обезврежена, сломана или просто не включена. В основном это были электрические заграждения, но также имелись осколочные мины дистанционного подрыва. Картину боя было непросто восстановить, но следы крови тут и там, которые соответствовали Крикет, Кайзеру, Кригу, Крюковолку и, предположительно, менее говорили о том, что бой шел не в одни ворота. В опустошенном бункере, укрепленной комнате нашлись следы крови других людей, предположительно, помощников Джокера. Следов крови Джокера обнаружить не удалось, но это не значит, что злодей не был ранен. Уже пятый день подряд после нападения о нем не было ни слуху, ни духу, зато уже было 5 нападений Кицуны. Все началось буквально в ту же ночь после нападения Империи 88 на территорию Джокера. Было несколько свидетелей появления Мстительницы в маске и одеяниях ниндзя, но достаточно открытым, чтобы можно было сказать, что это девушка или молодая женщина азиатского происхождения. Разрез глаз, цвет кожи и типично азиатский культурный стиль. Кицуна говорила всего несколько раз, предпочитая атаковать молча. Она использовала дротики с длинным тонким жалом и острые метательные спицы. Она целилась в нервные центры, невероятно точно парализуя свои жертвы, а после используя несмываемый маркер, чтобы написать на лице и открытых частях кожи оскорбительные надписи и значки. Вор, насильник, мудак, эти и другие украшения появились на людях. Кицуна атаковала преступников и людей, которых она считала преступниками по каким-то критериям, появляясь всегда неожиданно и атакуя без предупреждения. Ее оружие исчезало спустя несколько минут, очевидно, являясь формой проекции, которую не страшно потерять. Поэтому все ее жертвы были парализованы достаточное количество времени, чтобы она могла сделать все, что хотела, и уйти. На вторую ночь Кицуна вломилась в схрон нацистов, сожгла наличности и уничтожила партию наркотиков, смыв их в унитаз. Внутренняя охрана и подоспевшие на сигнал тревожной кнопки охранники открыли стрельбу, но были ранены острыми сюрикенами и выведены из строя иглами за 10-15 секунд боя. Кейп метала острые снаряды с высокой скоростью и точностью. Согласно показаниям, один из снарядов сделал дугу и ударил по цели, прятавшийся за укрытием. Боевое предвидение или нечеловеческая точность, как показало время, ни то, ни другое. На третью ночь пути кицуны пересеклись с новой волной. Мстительница не действовала в каком-то одном районе города, но каждую ночь выбирала некую территорию из своих соображений. Новая волна не часто патрулировала ночью, но все-таки делала это время от времени. В основном леди Фотон и Мегават Танита пересеклись с кицуны, когда та пресекла кражу в своем излюбленном стиле, напугав окружающих людей своим бесшумным и молчаливым появлением, а после разрисовывавшая мужчину фломастерами. Двусмысленность ситуации привела к тому, что героиня приняла кицуне за злодейку, однако та не стала объясняться и быстро атаковала на опережение. Незнакомая с противником, леди Фотон приняла брошенные в лоб сюрикены на щит, но не прикрыла себя сзади, за что и поплатилась, получив несколько острых гостинцев в тыл. Ее муж подоспел слишком поздно, на лице леди Фотон появилась надпись «Пиу-пиу, мамочка». «Пиу» было написано на правой и левой щеке, а «мамочка» на лбу. Мегават вступил в схватку, бросаясь на защиту жены, но оказался слишком неуклюжим против верткой цели. Естественно, что он также не старался бить в полную силу, но это не спасло его пояс и часть снаряжения, которое было срезано метательными предметами кицуны. Мстительница не стала настаивать на бое и скрылась, как и всегда. В тот день несколько людей также пострадали от рук кицуны, но это была уже рутина. Вчерашний вечер был особенно шумным. Кицуны напала на группу новобранцев Империи 88, практически тренировочный лагерь, замаскированный под тир и спортивный клуб. Не то чтобы это был большой секрет, скорее ни у кого не было юридических доказательств, чтобы что-то сделать. Тем не менее у кицуны хватило храбрости или глупости сунуться в это логово, устроив драку с перестрелкой. Ситуация длилась достаточно долго, чтобы отреагировала не только полиция, но и СКП. Ввиду того, что не было подтверждено присутствие тяжелых нападающих, был развернут спецназ СКП. Несмотря на то, что в нем служат нормальные люди, в большинстве случаев их выучки и экипировки достаточно, чтобы справиться с подавляющим большинством обычных паралюдей, подавить, заставить отступить или задержать до прихода подкрепления. Согласно отчету, когда отряд СКП вошел внутрь, они обнаружили кицуны, пившую кровь из запястья мужчины. В записи было видно, как она легко удерживала взрослого 80-килограммового мужчину одной рукой за шею, а второй заломав руку, из которой пила кровь. На законное требование сдаться, кицуны ответила взмахом руки, посылая веер тонких острых спиц, которые визуально явно изменили траекторию движения в полете. Одна такая спица попала в камеру, выведя из строя. Согласно описаниям, кицуны была девушкой позднего подросткового возраста или молодой стройной женщиной ростом 1,70 м и весом не больше 60 кг. Никаких рейтингов бугая замечено не было, кроме высокой ловкости, подвижности и гибкости, но они не выходили за человеческие рамки. Однако в этом бою кицуны на голову превосходила тренированных обученных сильных мужчин и, согласно отчетам, в нее несколько раз попадали резиновыми пулями, останавливающие действия которых не стоит недооценивать. Кицуны легко могла толкнуть взрослого человека в стену, словно манекен, двигалась куда быстрее и проявила способность, схожую с силой штурма, с нее соскальзывала пена, а взять в захват было невероятно сложно. Одного касания было достаточно, чтобы человека повело в сторону, его нога дернулась не туда и потеряла точку опоры, а появляющиеся в ее руках острые спицы сами соскальзывали, не требуя настоящего замаха и броска. В короткой свалке боя мстительница порезала обмундирование, сломала не одну винтовку, пистолет и дорогой распылитель пены, вдобавок ко всему издевательски порезала штаны нескольким бойцам, заставив сверкать задницами, позорно отступая прочь от фурии. В конце вообще продемонстрировала феноменальную прыгучесть, запрыгнув на крышу пятиэтажного здания и быстро скрывшись с места преступления. Чуть позже, тем же вечером, кипы империи вытащили большую часть своих людей из-за решетки. Таким образом СКП потеряло лицо дважды за одну ночь. Вместе с этим начало подниматься общественное возмущение. Было несложно понять, что за ним стоят наймиты злодеев, но что-то сделать в краткосрочной перспективе не представлялось возможным. Обычно Империя 88, как и АП, да и большинство банд ограничивали рекрутинг 2-3 десятками человек, чаще меньше, чем больше. Однако, действия кицуны полностью ломали такую стратегию. У злодеев не было возможности держать все свои вещи в одном месте, Это создавало ненужный риск. Охранять каждое место и человека также не было возможности, так как кицунэ была слишком ловкая и могла ударить мягкие цели. Отказаться от простых людей империя 88 также не могла из-за бизнеса, связи и риска утечки. Оставался только единственный путь – наращивание числа приспешников, тренировка и вооружение. Наем хорошо вооруженных людей и попытка поймать кицунэ самостоятельно. Оружейник давал крайне низкие шансы на успех. Кицунэ была слишком скользкой, у нее было преимущество первого хода, она наносила удар тогда, когда этого хотела, но все-таки действовала в рамках некой схемы и правил. Между преступлениями, которые она пресекала, никогда не было больше нескольких сотен метров дистанции. Самая длинная дистанция была лишь раз и составила почти одну милю, но это просто могло быть совпадение. «Я подготовлю все необходимое и приступлю к работе», — подал голос оружейник. Без стражи он считал, что будет куда сложнее. Виста могла бы реально сократить путь и время реагирования, но стражи действительно не могли позволить себе оказаться на больничном. В СМИ уже начали появляться новости о людях с повязками и масками, из-под которых можно было видеть краем пятна на коже, характерные для несмываемого маркера, который использовала кицунэ. «Рассчитываю на тебя. Если так и дальше будет продолжаться, это может вылиться в настоящий хаос. В условиях, когда ни одна группировка паралюдей не могла позволить себе полномасштабную атаку на другую группировку, существование независимых одиночек, которые нарушали баланс сил, не поощрялось ни одной стороной. Оружейник понимал это, но старался сильно об этом не думать. Его больше занимала мысль о возможной вербовке нового члена протектората. Кицунэ продемонстрировала оскорбительное отношение, но при этом невероятную боевую способность, совмещенную с нелетальностью ее атак. Оружейник ранее не задумывался об этом аспекте боя, когда атаки шли по нервным узлам, лишая противника боеспособности без реального ущерба телу. Вместе с тем он понимал, что кицунэ обладает значительными познаниями в анатомии и способна проводить очень точные атаки, действовать быстро и не поддаваться горячке боя, никогда не доводя до смертельного исхода. На самом деле это была очень ценная способность, не говоря уже о способности обнаруживать преступления неизвестным образом. Единственный минус – это ее отношение к героям и явная провокация группировок на активные действия. Оружейник не нашел в сети информации о кипе со схожим набором способностей и боевых возможностей, поэтому сделал вывод, что это должен быть свежий триггер. Но его смущало поведение кицунэ. Новые кипы склонны к конфликтам, ошибкам и некоторой неуклюжести в действиях. Кицунэ была слишком аккуратна и профессиональна на его взгляд. Однако, судя по деятельности, она все-таки пробовала свои силы и постепенно раздвигала границы. Первые нападения были на одиночных преступников и членов банды. Потом на небольшие группы. Во время третьей ночи она осмелилась сцепиться с кипами, а вчера устроила побоище. Пугающая тенденция к эскалации конфликта. Оружейник прогнозировал, что следующая атака будет нанесена по кипам Империи 88. Руна, Крикет, может быть Феня и Менья, Атала и Виктор, все это были сравнительно мягкие и доступные цели для внезапной атаки. Злодеи не будут терпеть такое отношение к себе, их гордость и так пострадала в значительной степени. Странно, что не было никакого заявления от Кайзера, но это также может значить, что криминальный босс что-то готовит. Герой отправился готовить операцию. Хотя он и говорил о том, что стражи будут полезны, оружейник больше рассчитывает на самого себя и планирует действовать один, используя товарищей как поддержку. В последние месяцы Брактон-Бей стал для него болотом. Хотя он и добился топ-7 рейтинга протектората, что очень впечатляет, его амбиции требовали большего. Опять же, недавние неудачи и в целом отсутствие значимых успехов не поднимали ему настроение. После нападения Империи 88, я не мог не проверить будущее и ситуацию мыслительными силами. Хотя я склонен считать, что они в целом склонны лажать, пока я не получил действительно мощной подножки, когда прогноз не просто не сбылся, а был катастрофически ошибочным. Так что я продолжал доверять непредусмотрительности и ткачу судеб в деле краткосрочного и долгосрочного прогнозирования. Смерть Кайзера и Крига оказали именно тот эффект, на который я рассчитывал. Корпоративный бизнес повис на волоске, а прикормленные кипы неожиданно осознали, что босс приставился, не оставив внятного заместителя. Чистота имела свою долю в наследовании и какой-никакой авторитет, однако чувство мести вспыхнуло в рядах злодеев, но никто не мог сказать, как и кто убил Кайзера и Крига. Винили меня, справедливо считая, что я к этому причастен, но между бравым шапкозакидательством и обосранными штанами была слишком маленькая дистанция. Одно дело, когда идешь против одиночки-чудака, пусть даже технаря с впечатляющими игрушками, другое дело, когда не просто огребаешь, но и теряешь людей при этом. Опять же, не было получено никакой реальной выгоды. Крюковолк, топивший ранее за месть мне, получил долю недовольства и обвинений, ведь не провоцируя он Кайзера на скорую месть, может все повернулось бы иначе. Увы, но после драки кулаками не машут. Хотя Кайзер умер, он не был столпом, который единолично удерживал все вместе. Это была выстроенная иерархия и бизнес, уходящие корнями на десятилетия и больше. Бизнес остался, да были моменты с наследованием и управлением, но имелось достаточно своих людей, которые были в курсе дел, поэтому внешняя ситуация мало изменилась. Опять же, объявлять о смерти Кайзера и Крига Империя 88 не спешила из-за лунга и репутации, нужно было как-то подготовить тылы и укрепить силы перед лицом неминуемой агрессии от почуявших кровь игроков. Тем не менее, верни я людей обратно и покажись сам, на меня могла быть объявлена охота. Может, не буквально, но Империя 88 имела достаточно денег, чтобы попробовать нанять людей со стороны, а не терять своих в битве с неизвестным. Возвращение людей на остров было даже в чем-то выгодно, так как позволило мне придать им мотивации тренироваться активнее. Хотя сама осада, можно считать, практически была провалена, боевой опыт и пережитое вместе встряхнуло и сплотило людей. У них появилось чувство мести, ощущение, что они способны сопротивляться, а им просто не хватает немного выучки и напряжения. Кто знает, может быть, они вырастут в матерых ликвидаторов, которых не страшно на бойню натравить. Оставлять банду нацистов в покое я ни в коем случае не собирался. Я все еще раздумывал над тем, как мне с ними быть, поэтому сосредоточился на решении собственных желаний и целей. А я как раз выяснил невероятную пользу от стенда в боевом потенциале и главное, безопасном дистанционном управлении. Я даже могу понять сущности, которые формировали помощников и губителей. Это действительно удобно и безопасно. Из-за кровожадного настроения Империи 88 я не мог появиться сам или Спикси. Я не чувствовал, что безумный ученый готов сделать ход со своей очаровательной помощницей. А вот появление неуловимого мстителя пришлось бы весьма кстати. Над тем, какие силы дать стенду. Хотелось бы протестировать тренировочный монтаж и роки. Эти силы бугая имели соблазнительное описание, но сопряженные со стрессом и тренировками. Но прикинув возможные ситуации и цели, я отказался от тяжелых способностей в пользу легких. 7 малых сил были успешно интегрированы в стенд без всяких проблем. Косметический оборот, пиковое состояние и иммунитет были выбраны в качестве джентльменского набора. Фантомные клинки, бумеранг и вампиризм, 3 малые силы, которые удовлетворили моему желанию дать достаточный простор для действий. Фантомные клинки позволяли создавать проекции оружия по выбору, которые могли существовать несколько минут и их можно было создавать в неограниченном количестве. Бумеранг – сила, позволяющая брошенным предметам двигаться по выбранной траектории и даже вернуться назад. Вампиризм был силой, которая позволяла исцеляться за счет чужих ран, а также медленно усиливаться во время боя. На остаток осталась сила прыжка, позволяющая совершать сумасшедшие 50-метровые прыжки, причем двойные. Основная идея была в том, чтобы создать шиноби, классического ниндзя. Но после первых тестов я отказался от классики, так как против манекенов и роботов стенд показал себя неостановимым терминатором и машиной смерти. Я серьезно недооценил способность пикового состояния и иммунитета в связке. Эта мощь была избыточна для моих планов, поэтому я отказался от пикового состояния и иммунитета в пользу векторного толчка. В этот раз все вышло так, как я хотел. Миниатюрная девушка или молодая женщина азиатской наружности с атлетичным телосложением, но без ярко выраженных мышц и сверхчеловеческих показателей, которые формировало пиковое состояние. Она была отличным образцом для кунайчи. Небольшая, не нечеловечески сильная, полагающаяся на ловкость и уловки. Самое приятное, это то, что не потребовалось много времени, чтобы научить стенд бить по анатомической кукле точно в цель из разных ракурсов и в движении. Преимущество стенда перед человеком – способность переложить часть задач на саму силу. Моей силе не нужно было повторять дважды, чтобы уяснить урок, более того, Мысленная связь позволяла быстро избавляться от ошибок и за несколько часов сформировать очень достоверный образ девушки-ниндзя. Были некоторые сложности в сложной хореографии. Без пикового состояния Стэн потерял часть физической силы и ловкости, поэтому Кунаичи не могла пробежать по проволочной леске, как по дороге, да и пройтись по канату было не так-то легко. Векторный толчок компенсировал частично нехватку силы, но он не действовал на живые объекты, только на неживое. Защита от дурака, судя по всему, так как в противном случае можно было бы касанием изменить вектор движения крови в теле или даже разрывать внутренние органы, особенно мозг, просто толкнув его внутри черепной коробки. Так что Стенду приходилось воздействовать на одежду и обувь, чтобы компенсировать нехватку силы и ловкости. Поначалу это было непросто. С одной стороны, чем тяжелее вещи и обувь, тем сильнее эффект передачи импульса от векторного толчка. С другой стороны, тяжелая одежда сковывала движение, а Стенд не обладал совершенным разумом или аналогом, который позволял бы на лету менять вектор движения вещи, создавая плавные движения. Так что пришлось ограничиться поясом, обувью, наручами и наплечниками с достаточным весом, чтобы можно было толкнуть их в нужную сторону, давая дополнительный импульс всему телу, помогая ускоряться в движении или быстрее замедляться. Возможно, в полной броне эффект может быть еще сильнее, но мне нужен был ловкач, а не танк. Сделать простую одежду и снабдить проекцию необходимыми вещами было просто. Для завершения образа были подобраны аксессуары в виде накладных лисьих ушек. Рыжие с белыми кончиками придавали особое азиатское очарование в моих глазах получившейся проекции девушки. Без косметического оборота это был бы скорее всего мужчина или бесполый гуманоид с харизмой бревна. С такой напарницей я стал каждый вечер прогуливаться по Брактон-Бей. С 8 вечера до 8 утра я планировал каждую прогулку, опираясь на ткача судеб, чтобы знать возможные варианты будущего, я выбирал подходящие, а дальше действовал в обозначенных силой рамках. Присутствие позволяло мне отслеживать обстановку вокруг меня и давало пассивную разведку для Стенда, чтобы я мог координировать действия ночной мстительницы, не отвлекаясь от прогулки по городу и дегустации кофе или легкого алкоголя в кафе и барах. Сам я особо не маскировался, ограничившись подходящей одеждой и головным убором, изображая не то слепого, не то агента Смита, который даже в помещении вечером в темных очках. На удивление всем было наплевать на эксцентричный облик, либо местные просто выработали привычку не задавать лишних вопросов странным людям. Это были на удивление приятные и расслабляющие вечера. Неспешно пить кофе, прогуливаться по ночному городу, пока проекция прыгает бесшумно по крышам в поисках целей. В таком расслабленном состоянии появилось время подумать и поразмышлять обо всем и ни о чем одновременно. После прогулки, под утро, можно было восполнить силы пиковым состоянием и потратить время на интерактивное кино, используя ретроспективу, чтобы подсматривать за тем, как действовали мои оппоненты. Днем у меня была своя работа на острове культивации, где я пытался научить спецагента тому, чему научился от Стенда. Противники проекции не стояли и часто пытались отбиваться, а сама проекция не выходила за рамки человеческих способностей. У реплики Оливии была возможность стрелять снарядами, которые могли заменить собой иглы. Также она обучалась бою в городских повседневных условиях и другим вещам. Я также занимался другими делами, параллельно оценивая готовность странников вернуться на землю Алиф. Так продолжалось 5 дней, пока я не заметил при помощи ткача судеб интересную ситуацию. Мои прогулки на свежем воздухе дали о себе знать и свой ход решили сделать. Как ни странно, герои. Было очень много вариантов развития событий, чтобы я мог выбрать что-то конкретно одно, но несколько моментов все-таки привлекли мое внимание. Я не видел подробностей из-за общей размытости, что если, но у меня возникло чувство предвкушения. Заинтригованный, я не мог отказаться и не попробовать подыграть. Часть 64. Крестоносец был пойман героями. Я смотрел новости в баре о том, как группа злодеев вытащила из заточения крестоносца. Я был удивлен этой новостью, так как практически забыл о таком злодее, как крестоносец. Этого злодей был способен создавать собственные фантомные копии, которые проходили сквозь неживые объекты, но неживые. Если бы этот злодей был среди нападающих, думаю, что у меня было бы больше проблем из-за внезапно образовавшегося численного преимущества у противника, а мои люди не смогли бы отбиться. Призраки крестоносца просто всех бы перебили. Злодея содержали на вышке протектората, но во время конвоирования его освободили. Злодей был искусственный, даже не коме, а медикаментозном сне, и его собирались этапировать, но, как это часто бывает, пришли злодеи и обломали все планы. Никогда такого не было, и вот опять. Как же так вышло? Получается, крестоносца не было уже тогда, когда я унизил Крюковолка, но когда и как его поймали? Почему я вообще о нем не вспомнил? В глубоких сомнениях я воспользовался силой ретроспективы, чтобы выяснить правду. Крестоносец – это не мелочь, о которой можно так просто забыть. Если честно, то я бы его прикончил бы, настолько он был неудобным противником. Не уверен, что он может проходить сквозь силовые поля, но у меня крайне мало способностей, которые могли бы повлиять на призраков или защитить от них. Найти это событие оказалось не так-то легко и просто, так как я не знал о нем практически ничего. Пришлось мотать время туда-сюда, пытаясь найти нужные события и места, что без совершенного разума занимало довольно много времени. Наконец, я увидел это. Во время одной из стычек, крестоносец пошатнулся и потерял сознание. Во время отступления, когда его несли его призраки на себе, высоко в воздухе. В общем, он упал и сломал достаточно костей, чтобы загреметь на больничную койку на 2 недели с лишним. Почему же он рухнул? Это оказалось выяснить сложнее. В заключении специалистов он был отравлен специфичными препаратами. Уже на этом этапе у меня возникли подозрения. Использовав уже совершенный разум, я занялся серьезным поиском. В итоге обнаружил женщину лет 30 по внешнему виду, которая что-то вкалывала в банку содовой, которая затем была помещена в торговый автомат, а после досталась крестоносцу незадолго до дела. Контесса. Это была она. Кто еще может сказать двери свалить посреди пустого переулка через прямоугольный портал? А теперь вопрос. Какого хрена это вообще было? Что это за хитрый план? И какое место у него в нем у меня? Сопоставив время, я определил, что это произошло после того, как Оливия получила флакон. Не сразу, а спустя какое-то время. Конкретнее, когда я объяснил ей свою задумку с Гримм и Шоу против Империи 88. Как правило, я проверяю свои некоторые идеи у Оливии в качестве теста и просто для ее и моего развлечения, рассказывая о том, как можно повеселиться и пошутить. Сопоставляя время, стало ясно, что Фортуна определенно среагировала на Оливию, а не на меня. Это печально, но радует одновременно. Печально, что эта дама в шляпке знает почти все и вся, но радует, что я вне ее поля зрения. Тем не менее, она определенно научилась огибать слепые пятна в достаточной мере, чтобы прогнозировать будущее. Пикси обладает силой жала, а это оружие сущностей против других сущностей. Кроме того, какие бы планы ни строила контесса через путь к победе, они явно касаются Оливии. Конечно, гипотетически, знать, что большая сестра следит за всеми, это одно, но быть свидетелем чего-то подобного. И у меня еще были мысли перехитрить Симург, обойти ПКП, нагнуть пророка без слепого пятна силой постоянной бдительности. Как наивно. Однако, я об этом знал и поделать, в общем-то, ничего не могу. У моей силы нет решения вроде портативного зонтика против пророков. После ужасного откровения о большой сестре, что смотрит, я выпил кофе с чизкейком и, сняв сладким стресс, успокоил нервы. В целом, все было в пределах ожидаемого. Я знал, что контесса шефствует над этим миром и постоянно ищет путь к победе. Насколько успешно, сложно судить, но без ее было бы все куда мрачнее, так что нельзя записать то, что я видел во вред и как нападение на меня или моих компаньонов. Возможно, она все-таки думает, что я естественный близнец Айдолона, а Айдолон – священная корова котла. Самый сильный козырь и возможный способ решения проблемы над главным гадом. Увы, но я вообще не думаю, что тут есть решение. Когда впереди мост сломан, то что ты убиваешь машиниста, что не убиваешь, впереди обрыв, а тормоза давно отказали. Сойти с состава также не вариант. Вот и получается, что ситуация страшная, безвыходная, но развязка будет где-то там в будущем. Может через пару лет, а может и через 10-15. Стоит ли мне и дальше рассказывать Пикси обо всем, что я планирую делать? Это может сослужить как хорошую, так и дурную службу. Или попробовать договориться с котлом или контессой в частности. У меня есть некоторая информация, которая может быть полезна, но этот козырь немногоразовый и гарантировать отдачу сложно. Отпустив силу ретроспективы, я задумался над тем, что я хочу получить в ближайшем будущем. Пока Кицуне хорошо себя показала, Но вымести кипов империи 88 из города не является моей целью. Мне будет полезно, если они займутся тренировками и подготовятся к возможной битве с мощными противниками, вроде бойни и губителей. Сейчас я просто их щекочу и тонизирую, но по факту это просто развлечение для меня, а не борьба. Контроль разума отпадает, нет подходящих способностей, использование тинкертиха нецелесообразно, как и изменение биохимии. За это мне выпишут штрафную карточку, а могут и вовсе захотеть удалить с игрового поля. Я мог бы сменить внешность и использовать некоторые силы незнакомца, чтобы втереться в доверие и предоставить им разные гаджеты на своих условиях, но мне не хочется возиться с нацистами и незрелыми расистами, да и со зрелыми не хотелось бы. До трансгуманизма мне еще далеко, Эмма едва-едва перешагнула порог обычного человека, а у меня нет готового рецепта. Если я не хочу использовать силу аугментации круглые сутки, 365 дней в году, несмотря на гениальность, совершенный разум не спешит находить мне простое, легкое и гениальное решение. По сути, остается только деконструкция. Избавиться от радикальных нацистов, вроде Крюковолка, Крикет Алибастра и, может быть, Крестоносца. Руна Атала, Виктор, Феня и Меня могут быть реформированы в новую группу. Думаю, что деньги, здоровье и взрослые игрушки могут против смерти, травмы тюремного заключения будут легким выбором. Но мне потребуется наместник или кто-то контролирующий. Искусственный интеллект пока не готов для решения таких задач. Следить самому мне не хочется, а никто другой в городе не справится с такой задачей из кипов. Люди без сил вряд ли смогут контролировать паралюдей без серьезных доводов. Готовое решение найдено не было, сложные планы я просто отвергал ввиду того, что всегда что-то может пойти не так, а уделять большое количество времени совершенному разуму мне просто-напросто не хотелось. Если бы у меня была стратегия, план решения проблем или какой-то лайфхак, я бы использовал именно конкретные силы, а не выбрал бы Парамаунт, бесконечную кузницу с взором силы. Правда заключается в том, что я просто хочу иметь любую силу на выбор, даже больше, я хочу все силы в мире. Даже среди комикс-героев у меня никогда не было какого-то фаворита. Может быть, Джин Грей, как Феникс, но Феникс – это абстракт, одна из изначальных сил Вселенной, отвечающая за жизнь и смерть. Другими словами, сила Феникса близка к абсолютной. Хотя я и тяготею к мощным персонам, тонкие неяркие и немасштабные силы также интересны. Разве не впечатляет то, как снайперски точно стреляет Дэдшот? Фантастические боевые искусства и владение холодным оружием, все эти трюки, погони и схватки, это круто. Не сотрясание вселенной, но все равно весело. Вместе с тем я находил скучным, когда у персонажа была слишком мощная сила, когда не было никакого ума и хитрости в использовании силы. Франклин Ричардс, молекулярный человек, капитан Атом, часовой и доктор Манхэттен, способности вселенского масштаба, но что толку от этого, когда даже сложно осознать масштаб собственной планеты, космических расстояний, не говоря уже о таких сложных и непроверенных вещах, как путешествие во времени, таймлайны и параллельные вселенные. Возможно, я был неправ. Слишком легкомысленен и поверхностен, слишком жаден. Вдумчивое использование одной способности, даже за пределами понимания и чрезмерно мощной, куда лучше, чем сумка с любой силой на выбор. Обилие выбора не всегда упрощает его. Если бы у меня была лишь одна сила, я мог бы опираться на нее и формировать стратегию относительно ее использования. Но у меня слишком много сил на выбор, и мне не хочется себя ограничивать каким-то одним выбором. Совершенный разум не очень приятная сила, несмотря на скорость мышления, моментальность решения многих вещей, словно это что-то простое, это также возносит на несколько ступеней выше. Когда начинаешь анализировать себя, свою жизнь, свой характер и привычки, это неприятно. Всегда есть место ошибкам, всегда есть место для лучшего выбора, всегда что-то, что могло быть лучше, иначе, правильнее или благоприятнее. Взрослый ум, встречающий ум ребенка. Хотя ты понимаешь его, младшее мышление находится где-то ниже того, что есть у тебя сейчас. Отпускаю силу совершенного разума. Приятно окунуться в невежество и снова стать простым смертным. Будущее, прошлое, не имеет особого значения, мир слишком сложен и переменчив, чтобы задумываться об этом. У меня есть множество сил на выбор, и когда они потребуются, у меня всегда будет козырь в рукаве. Мир прекрасен и замечателен. Ну, пока не вспоминаешь, что эта земля бед, Но прямо сейчас все не так уж плохо. Я славно повеселился за счет нацистов. Сегодня вечером будет что-то интересное, как считает моя сила. Есть целый тропический остров в океане, группа единомышленников и красавица с суперспособностями, способная пристрелить любого, кто на нее покусится. А еще она может создавать близняшек. Разве это не карманный гарем одного человека? На такой ноте я решил, что плевать мне на Империю 88, на кейпов, на героев и злодеев. Если наступит конец света, я буду разбираться с этим на месте, а пока я буду жить так, как мне хочется. Сегодня неделя кицуны, прирост проблем Империи 88 удвоен с каждым днем. Следующей неделей может стать неделя роботов, либо зверей или еще чего-то. Оставив чаевые, я вышел из кафе и направился в сторону Паланкина. Пришло несколько писем от трещины, поэтому нужно было поговорить на тему случаев 53 и разных услуг. Мне нужно сделать несколько вещей в будущем, а Ньют и Григор могут это сделать. Еще нужно понаблюдать за работой силы лабиринта и взять образец дыхания саламандры. Команда трещины, несмотря на то, что я заключил с ней этакий договор, оставалась на дистанции. К моему сожалению, у силы лабиринт был мыслительный аспект, она видела миры. Хотя я мог бы попробовать скопировать эффект ее силы, но без этого зрения это было практически невозможно на концептуальном уровне. Подобно тому, как моя сила не видела работу ауры славы, я не воспроизводил ее эффект ужаса и восхищения. Вообще эмоциональные силы были чуждой концепцией для моей силы. Она или не понимала, или не считала нужным обращать внимание на такую вещь, как эмоции. Эмоциональные реакции, на самом деле, довольно сложная штука. Эмоции есть практически у всего. С одной стороны, это биохимическая реакция, возбуждение нервных центров в мозгу. С другой стороны, мозги у каждого разные и сами эмоции, предмет больше абстрактный, чем реальный. Ни у одной моей силы на выбор нет способности стимулировать чужие эмоции. Возможно, что моя сила считает, что это не имеет смысла. У каждой расы свои эмоции, свой социум, свои тараканы в голове, куда полезнее дать способность взять под прямой контроль, влиять на решения или накладывать внушения, чем играть на такой субстанции, как эмоции. В этот раз меня не встречали все члены группы трещины, только она, Григорий Новичок, металлолом. Честно говоря, я узнал этого злодея только по его силе. Его тело представляло собой комбинацию амебы, слизня и человеческой головы. Трещина наняла его, показав видео с Григом и пообещав помощь. Довольно опрометчиво пообещала, но я не стал говорить нет. Злодей получил новое имя Кустари и собрал себе куда более опрятный экзоскелет, который все равно выглядел, словно собранный из хлама. Собственно, его сила специализировалась на быстром создании всякого из мусора и обломков. Довольно печальный и тревожный отголосок прошлого опыта сущностей, что привели этот осколок с собой. Когда параформы жизни разрушают в конфликтах цивилизацию, часто остаются только обломки и мусор. Нет ничего удивительного, что появились силы, которые хорошо работают именно с такими вещами. Кустарь помимо аморфного тела мог своим телом генерировать электричество и тепло в достаточном количестве, чтобы запитать оборудование. Можно сказать, что его сила была очень персональна. К сожалению, какой-то умник дал ему не тот флакон или не тому человеку, тут сложно сказать, так как результат вышел посредственным. Не все силы одинаковы, но даже с такой силой у Кустаря есть варианты. Проблема в том, что его сила еще хуже понимает человеческое тело, чем сила Грига, хотя явно лучше, чем сила Наэль. Вот только у Наэль большой запас прочности, а у Кустаря я понятия не имел, как его пересобрать, чтобы руки-ноги вернуть и функциональность силы сохранить. Проблема крылась в том, что если у Наэль была сила оборотня, то у Кустаря огрызок, который функционально не мог имитировать его тело человека. Собственно, его тело обеспечивает работу технарской силы. Хотя он выглядит не очень, без нечеловеческого тела его технарская способность собирать что-либо еще сильнее будет ослаблена. После осмотра я смог выдать только один более или менее вменяемый вариант. Дистанционно управляемое тело, имплантаты и высококлассный мусор, который он может использовать, чтобы собрать что-то более или менее вменяемое. Может быть и помощник, чтобы изучать обычную технику и собственные творения. Хотя он был настроен скептично, я все-таки его уговорил подумать над этим вариантом, рассказав, что лучшей альтернативы пока нет. Посоветовал ему пообщаться с Саламандрой, Григом и Ньютом над тем, Что они вместе могут сделать друг для друга? Может быть, попросить трещину при работе с материалами, если нужно что-то аккуратно распилить. Около часа посмотрев на лабиринт и работу ее силы, ничего конкретного не сказал, но мысленно вздохнул от невозможности придумать, как использовать ее силу. Лабиринт смотрела в другие миры и проецировала вещи оттуда, предметы и растения. Но это были лишь проекции. Они не имели реальности в полном смысле понимания, может на 2-3 будучи здесь, они настолько же сохраняли свои физические свойства. Моя сила посылала ощущение сопряжения измерения от работы ее силы, словно парад планет или соприкосновение пузырьковой вселенной, но не совсем реальное, а словно отбрасываемая тень. Предмет, что ее отбрасывает там, но его тень тут. Проложить тоннель-проход между здесь и там, перетянуть вещи с другого измерения, нужна была концептуальная сила, способная разорвать пространство и измерения в точке схождения. Сила лабиринта, хранитель измерений, которая работает именно, что с измерениями. Поиск, сопряжение и проецирование. Не перемещение реальной материи, это слишком затратно, а именно создание театра теней. Ничего удивительного в том, что девушка выглядит аутисткой, когда у тебя такая сила на связи, то довольно сложно замечать простой реальный трехмерный мир. Остаток дня я провел в Антарктиде, играя с силой солнышка. Я смог скопировать ее силу создания звезды, но не защитное поле. В этом была какая-то злая ирония, но я мог заблокировать излучение звезды до безопасного уровня, но тогда она становилась такой же полезной, как лампочка. Если же я хотел повысить уровень излучения тепла и света, то не было никакого безопасного ограничителя. Солнышко могла контролировать то, что она хотела сжечь. У ее силы была умственно-сенсорная способность, чтобы выборочно сжигать то, что она хочет сжечь, а что не хочет, оставить. Это работало в определенном радиусе от нее, но все равно было очень полезно. Моя сила решила, что ограничители для слабаков и дураков, нужна полная мощь создания искусственной звезды. Без силы иммунитета или суровой зимы, либо барьера довольно опасно работать с такой силой, но сама мощь поражала. В какой-то момент сила излучения становилась настолько велика, что создавало солнечный ветер, ощутимое давление. Дело было в том, что молекулы и атомы, да и частицы в интенсивном световом потоке возбуждались до такой степени, что стремились убежать от интенсивного потока энергии. Рентгеновское зрение давало удивительный взгляд на этот эффект, начиная от банального конвекционного потока, когда вокруг меня создавались интенсивные завихрения, а в воздух поднимался горячий, раскаленный, можно сказать, практически превращенный в плазму газ, под ногами кипел и испарялся камень, а вода и снег давно исчезли на сотни метров вокруг. Высоко в небе формировались белые кучевые облака, а со стороны должно было казаться, что в воздух уходит солнечный столб света, озаряющий все вокруг на сотни километров. Думаю, что это максимум или близко к максимуму, что может выдать моя сила. Тем не менее, этого все еще достаточно, чтобы осветить и согреть целый континент, может быть, даже постепенно согреть всю планету. Количество излучаемой энергии меньше, чем одномоментно может выдать ядерный взрыв, но по длительности и суммарном энергетическом пакете давно превзошло любое ядерное оружие, созданное человеком. Если бы не гарантия качества, то мою одежду испарило бы моментом. Иммунитет спасает от жара, токсинов и радиации, а рентгеновское зрение позволяет видеть все вокруг в разных спектрах. К счастью, в глубине Антарктиды нет никакой жизни, наблюдательных станций, даже спутники не должны пристально смотреть на эту ледяную пустошь. Клубы пара скрывают меня облачной завесой, а сила излучения настолько высока, что разлагает молекулы на составные атомы вблизи от звезды. Погасив звезду, я подлетел ближе. Поток холодного воздуха сразу налетел со спины, пока я приближался при помощи силы полета к светящемуся оранжевым светом кратеру, который проплавило солнышко на вершине одной из гор. Потоки расплавленной породы стекали вниз с подтаявшей вершины, теряясь где-то внизу в клубах пара. В диаметре кратер не дотягивал до сотни метров, может быть 70, но расплавленная порода на поверхности была очень жидкая и ярко светилась и булькала. Такая колоссальная мощь и такая неизбирательная. Нужно как-то направить ее энергию. Я прикинул варианты и выходило, что вариантов немного. Первый – запасти тепловую энергию в расплавленной породе, которая будет храниться в каком-нибудь специальном резервуаре с теплообменниками. Потребуется не больше часа, чтобы запасти энергии на несколько дней работы для небольшого города. Второй – использовать зеркальную ловушку, которая не выпустит свет наружу. К сожалению, но коэффициенты отражения у зеркал слишком низкие, чтобы было вообще возможно сдержать такую мощь, если только не использовать гарантию качества на материале или тинкертех, который защитит материал от тепла. Третий вариант – волновая ловушка. Свет – это электромагнитная волна высокой частоты. Чем выше энергия электромагнитной волны, тем выше частота и меньше длина волны. Радиоволны могут иметь метровый диапазон длины волны, свет же имеет примерно от 400-800 нанометров. Конечно, это не означает, что свет фонарика несет в себе какую-то чудовищную энергию, если длину волны принудительно увеличить. Просто процесс понижения длины волны понизит плотность энергии волны и заставит высвободить излишек энергии. Эту энергию можно снять и преобразовать, получив электрическую, магнитную или комбинированную энергию. Но возможен и обратный процесс. Свет – это не предел. Фотон, как частицу, можно выразить как переносчик энергии света. Но на деле фотон подобен электрону в металле. Хотя мы знаем, что металл заполнен условным электронным газом, но он никуда не движется направленно, поэтому электрического тока нет. Движение электронов принято считать электрическим током, а движение фотонов – светом. Но на деле и то – это электромагнитная волна. Частота тока может достигать сотен тысяч герц, но частота обычного видимого света – сотни триллионов колебаний в секунду. Но что если пойти дальше? Когда число колебаний возрастет еще больше, будет сформировано сильное взаимодействие, ядерные силы. В теории можно получить луч дезинтеграции или ядерный расщепитель, когда интенсивность энергии волны будет настолько велика, что будет разрывать атомы. Но что еще дальше? Что лежит на еще большей глубине? Будет ли там пресловутый бозон Хиггса? У меня было ощущение от звездного творения, что эта звезда была создана посредством повышения длины волны и снижения частоты чего-то, несущего куда более высокий поток энергии. Что-то уровня творения Вселенной или как минимум взрыва сверхновой. На гладкой коже невольно шевелились фантомные волосы от ощущения этого таинственного чего-то, несущего в себе неизмеримую энергию и физические тайны, до которых человечество еще не скоро дойдет. Вместе с этим у меня в уме словно родились идеи создания этого загадочного оружия. Ядерный расщепитель и дезинтегратор. Ранее, когда я использовал силу ручного оружия, то не испытывал ничего подобного, но сейчас без всякой технарской силы у меня возникло ощущение того, что такую вещь можно построить. Все это я смог понять, наблюдая при помощи рентгеновского зрения за происходящим вживую. Повышение плотности светового потока, то как меняется длина волны, подобно тому как меняется звук турбины, когда та набирает обороты. А еще возникло чувство, что иммунитет не спасет от ядерного расщепителя или дезинтеграционного пучка энергии. Поэтому лучше всего озаботиться более надежной защитой и мерами предосторожности. И на ум пришла идея создать звездный гиперболоид. Засунуть звезду в вакуумную камеру с зеркальными стенами и единственным выходом фокусировщиком световой энергии. Гарантия качества не даст зеркалам сломаться и перегреться, в теории, сохраняя волновые функции. А это прямой путь к звездному излучателю с температурой светового потока в сотни тысяч или даже миллионы градусов. Постоянный, неимпульсный поток, способный прорезать гору, или даже луну. А если жахнуть из такого по губителю? Понятно, что не убьет, но ведь интересно же, если повысить частоту и уменьшить длину волны, можно превратить этот световой поток во что-то невидимое и разрушительное. При этом сама волна почти не будет рассеиваться и терять энергию потому, что материя будет буквально разорвана на пути движения. Это может привести лишь к видимому яркому лучу энергии, но основная энергия будет передана цели. Хе-хе-хе, и зачем мне теория струн? Когда я могу сам на коленке соорудить оружие судного дня, свет достигает поверхности Луны где-то за секунду с четвертью. Если шмальнуть, то можно будет узнать о результате через пару секунд. Если пальнуть по Марсу, то потребуется от 6 до 40 минут, в зависимости от положения планеты. Черт, неужели все эти звездные разрушители и планета-кракеры не научно-фантастическая чушь? Ох-хо-хо, так, надо валить, пока меня не застукали и неправильно поняли. Или наоборот. Правильно поняли, хе-хе. Подумать только, получается орбитальный луч смерти, уже недалек от реализации, всего-то и надо, что взлететь на сотню километров вверх и провести испытание. Приземлившись на все еще твердом льду, я отпустил силу полета и стал ждать зарядки силы маяка. Срочно нужен портал в другой мир. может быть, провести испытание на земле Алиф. Срежем пару гор, расплавим пустыню Гоби, все равно там никто не живет. Или бахнем по Луне, вряд ли она расколется, но ведь интересно посмотреть, как оно вообще. Можно ли построить пушку побольше? ХМ, а солнышко опасная штучка. Нужно собрать ей бронескафандр и оружие, в которое она может запихать свое солнце, температуру она контролирует, поэтому сможет обойтись без гарантии качества и не изжарить себя и окружающих, зато сможет стрелять лучами смерти, резать горы, плавить холмы и распылять на атомы, словно мельтаганом. Черт, я гений или это силы такие сломанные? Интересно, осколок выдержит силу дезинтегратора? Погодите-ка, ядерное дыхание. Мне не нужна больше ядерная физиология, когда я могу съесть солнце. С иммунитетом должно быть несложно держать его внутри, а при открытии пасти выдыхать интенсивное световое излучение или вовсе ядерную отрыжку из раскаленной плазмы. Если меня не разорвет изнутри, нужно провести испытание со стендом. Я отказался от маяка, после чего отказался от гарантии качества. 20 минут спустя я приземлился на соседней горной вершине в нескольких километрах от расплавленного кратера и призвал стенд. Аниморф, иммунитет, элементализм и пиковое состояние стали выбором для сил стенда. Годзилла, я выбираю тебя. Говорить не обязательно, но мне очень хотелось. 11-метровый динозавр возник передо мной на обветренной каменной площадке с потрескавшимися от перепада температур камнями. Темная шкура, костяные шипы и пластины вдоль позвоночника, драконья морда и лапки. Все было почти аутентично, хотя моя сила советовала мне использовать несколько иную форму, но я не согласился. Отлично, а теперь съешь солнце. Я создал светящуюся сферу перед мордой стенда. Аам! Яркая сфера прошла по пищеводу и попала в желудок Годзиллы. Тест номер один. Сможет ли стенд выдержать мощь солнца? Свет постепенно проложил дорогу через тело Годзиллы, превратив его грудь в светящийся багрово-оранжевым светом пятно, а после яркость еще больше возросла, когда я добавил энергии. ХМ, не очень, должны светиться гребень и может быть пасть с глазами. Сила элементализма до этого неактивная вспыхнула и изменила тело Годзиллы. Теперь его гребень лучше проводил свет, а остальное тело стало тусклым и только между чешуек проглядывалось багровое сияние, словно от уголька. Точно, элементализм позволяет принять форму элемента, скомбинировать его. Я хлопнул себя по лбу. Конечно же, я должен был подумать об этом, а не о том, что Годзилла овладеет элементом света. Эх, фэнтези-стереотипы, во всем виноваты герои меча и маги. Теперь я увеличил силу сферы внутри Годзиллы до предела. Настало время для ядерного дыхания. С нарастающим гудением пластины на его теле начали загораться, меняя цвет от красного к голубому, пока Годзилла величаво и неторопливо поворачивал свое огромное тело в сторону бескрайней ледяной пустыни. Свет проходит через кристаллы и возбуждает звуковые колебания. Ха, простая физика, но как же классно это выглядит и звучит. Стенд меняет свойства своего тела и кристаллов внутри, приспосабливаясь к световому потоку внутри. Ха, его можно назвать кристальным драконом, сейчас уже почти. Годзилла повернулся к пустоши и, чуть наклонившись, открыл рот. Грохот или рев, непонятно сразу, но взрывная волна воздуха взметнулась перед носом Годзиллы и взметнула пыль и каменную крошку во все стороны. Чистый, ослепительно яркий бело-голубой поток луч вышел из пасти Годзиллы и вонзился в лед где-то в паре десятках километров вдали, породив мощный звуковой бум и взрыв пары осколков льда.